Услышав это, я сразу же попросил разрешения поискать ее. Девочка-служанка, повстречавшаяся мне дорогой, сказала, что Фэнзе в деревушке благоухающего риса. Я направилась туда, но неожиданно увидела вас. А мне хочется вас спросить, как чувствует себя сестра Сижень? И почему так неожиданно умерла сестра Циньвэнь? Чем она болела? И вторая барышня Инчунь скоро уезжает. Как сразу опустел сад. На каждое слово Сянлин юноша только кивал головой. А когда девушка умолкла, он пригласил ее во двор наслаждения розами выпить чаю. «Сейчас не могу», — ответила Сянлин. «Вот найду вторую госпожу Фэнзе, передам ей, что мне поручено, а потом приду». «Неужели у тебя столь важное поручение, что ты должна так спешить?» — удивился Бао Юй. «Очень важное. Речь идет о женитьбе Сюэ Паня». «Тогда действительно поручение очень важное», — согласился Бао Юй. «Кого же он себе сосватал? Уже целых полгода я слышу разговоры об этом. То говорят, что в семье Джан хорошая девушка, то хотят ему сватать девушку из семьи Ли, то вдруг спорит и доказывает, что девушка в семье Ван еще лучше. Интересно, в чем провинились эти девушки, что чужие люди перемывают им косточки?» «Сейчас уже все решено, и девушек можно оставить в покое», — заметила Сянлин. «Какую же избрали?» — поинтересовался Бао Юй. «Недавно, когда ваш брат уезжал, он по пути навестил своих родственников», — начала рассказывать Сянлин. «Их семья числится по ведомству финансов в ряду крупнейших торговых домов. В наших дворцах знают эту семью, а в столице все, начиная от ванов и кончая простыми торговцами, называют эту семью Ся, коричные цветы». «А что это значит? Почему их так называют?» — спросил удивленный Бао Юй. «Род Ся чрезвычайно богат», — продолжала Сянлин. «О их землях и говорить нечего. Одних только коричневых рощ у них несколько десятков цинов. Цин – мера площади в 6,15 га. Все лавки, торгующие корицей, как в столице, так и вне ее, принадлежат семье Ся. Даже вазы с коричневыми деревцами, которые имеются в императорском дворце, присланы государю в подарок от этой семьи. Вот почему семья Ся получила такое прозвище. Глава семьи умер, и его вдова живет с единственной дочерью. Сыновей у нее нет. Как жаль, что такая семья не имеет потомков по мужской линии. «Меня не интересуют их потомки», — прервал девушку Бао Юй. «Главное, скажи, хороша ли сама барышня? Чем она так понравилась твоему господину?» «Прежде всего, их свела судьба», — ответила Сянлин. «Кроме того, каждому влюбленному обычно кажется, что его возлюбленная не уступает в красоте Сиши. Дело в том, что связи между обеими семьями установились уже давно, и наш господин Сюэ Пань еще в детстве играл с барышней Ся. Если говорить о родстве, то Сюэ Пань приходится барышне Ся двоюродным братом, поэтому нет никаких препятствий для их брака. В последние годы они не встречались, и когда господин Сюэ Пань неожиданно приехал к ним, тетка, глядя на выросшего и возмужавшего юношу, обрадовалась ему, как родному сыну. От избытка чувств она и плакала, и смеялась. Затем велела своей дочери выйти к гостю и приветствовать его. За то время, что Сюэ Пань ее не видел, девушка расцвела, словно цветок. Она довольно образованна и поэтому понравилось господину Сюй Паню.